тем милее дружба этих поразительно непохожих друг на друга двойников, что они не позволили пробежать между собой никакой черной кошки. Возможно, я недооценила красоту Ольги. Может, она действительно была белокурым чудом. Но нельзя забывать, что вкусы меняются, и в моем поколении ценилась женщина, что в моде и сейчас. Она совсем не кукла, и у нее нет правил для блондинок и брюнеток, или правила у нее другие. Впрочем, я отстала, и подружка уже тоже не в моде. Сейчас, говорят, появились энергичные деловые покровительницы расслабленных мальчишек, глаза бы не видели. А теперь про женщину, переходившую Красную площадь. Она семенила ножками, а в руках держала крошечную сумочку. Сложное светлое платьице-костюм было все в украшениях, а на голове шляпка, как грибок, с веночком из мелких цветов. Мандельштам тогда и написал про женщин, обдумывающих странные наряды, поздняя прибавка к стихам о Феодосии. «Она сумасшедшая», — сказала я. «Какие у нее напряженные движения!» «Это Оленьки», — сказал Мандельштам. Увидав Оленек, я вспомнила про пешеходку, резко выделявшуюся на Московской площади походкой, шляпкой, фестончиками и незаслуженным бедствием, отсутствием кареты. Оленьке Глебовой-Судейкиной было бы ни к чему в карете. Попрыгушка, она бы выскочила из кареты, чтобы постучать по тротуару высокими каблучками. В Париже Ольга, наверное, приспособилась к входившим тогда в моду толстым резиновым подошвам. Каучук еще лучше не скользит.